и хотя он прекрасно знал, что одержана очень важная победа, говорил больше о нерешенных проблемах, а их было еще очень много. «Мы должны», — заявил на пленуме Постышев, — «обобщить опыт пройденного за эти 10 месяцев победного пути, вновь и вновь черпать из этого опыта руководство к дальнейшему большевистскому действию». Выступая 17 марта 1934 года на Харьковском кустовом слете колхозных бригадиров, Павел Петрович обратил особое внимание на необходимость успешного проведения сева, призвал бороться за повышение урожайности. В области еще имелись колхозы, у которых не хватало зерна до нового урожая, и государство вынуждено было оказывать им помощь семенами, поэтому секретарь обкома партии поставил тогда перед колхозниками конкретную задачу – в 34-м сельскохозяйственном году вырастить такой урожай, который бы дал возможность обеспечить выполнение государственных поставок и создать запас хлеба на будущее. Большие надежды в деле подъема сельского хозяйства Постышев возлагал на молодежь, в первую очередь комсомольцев. 18 марта 1934 года на первом областном слете ударников, комсомольцев, колхозов и совхозов Харьковщины он выступил с докладом о задачах весеннего сева. Делегаты заверили ЦК КПБУ, что сделают все необходимое для воплощения в жизнь принятых решений. Постышев по опыту прошлых лет хорошо знал, что для перелома в развитии сельского хозяйства нужна индивидуальная работа с каждым колхозником. Весь подъем производства зависел в первую очередь от активности и сознательности самих крестьян. Много внимания партия уделяла укреплению материально-технической базы сельского хозяйства. Здесь особое значение приобретала успешная работа машиностроительных заводов, в первую очередь Харьковского тракторного. Новая техника, пришедшая на колхозные поля, не только облегчала нелегкий труд хлебороба, повышала производительность сельского хозяйства, но и внушала крестьянству веру в преодоление существующих трудностей, прежде всего недородов, которые ранее были постоянными спутниками бедноты. Сельскохозяйственная техника становилась обязательным атрибутом обновленного украинского села. «Колхозники хорошо знают, — рассказывал Постышев, — как трудно серпом работать, не разгибаясь, какого тяжелого труда стоит вязать снопы, молотить цепом и так далее. А тут одна машина, она и жнет, и молотит, и чистое зерно в мешки насыпает. Был я на днях в одном колхозе, где комбайн как раз в этот день начал работать. Смотрели колхозники на эту машину, на ее чистую работу, да и говорят мне: «Эх, хорошо бы этой машине домлин еще приделать». Большое внимание в успешном решении задач дальнейшего подъема сельского хозяйства Постышев отводил подготовке специалистов. В начале 1934 года ЦК КПБУ решил направить 10 тысяч лучших колхозников республики на учебу в высшие учебные заведения и техникумы. Постышев предложил, чтобы колхозы, посылая в вузы своих представителей, поддерживали с ними постоянную связь, оказывали всестороннюю помощь, в частности, выплачивали на протяжении всей учебы стипендии, организовывали ежегодную практику этих студентов и так далее. В результате выпускники вузов возвращались бы в родные села агрономами, зоотехниками, ветеринарными врачами. Только таким образом, считал Павел Петрович, можно решить проблему сельскохозяйственных кадров. Подчеркивая важную роль коммунистической партии и одного из ее активных бойцов Постышева в подъеме сельского хозяйства Харьковщины, газета «Пролетарий» писала 8 мая 1934 года в своей передовой: «Ликвидация прорывного состояния в сельском хозяйстве, преодоление его отставания, создание прочного фундамента для превращения всех колхозов Харьковщины в большевистские, всех колхозников в зажиточных, вот итог большевистской работы Харьковской парторганизации во главе с товарищем Постышевым». Параллельно с решением сложных и ответственных задач в сельском хозяйстве, Постышев держал под неусыпным контролем развитие промышленности. После возвращения на Украину объектом его первоочередного внимания стал Донбасс, который по праву считали всесоюзной кочегаркой. Однако в начале 1933 года здесь резко снизилась добыча угля. Глубоко изучив положение дел, ЦК КПБУ пришел к выводу, что техника на шахтах, превратившихся к этому времени в современные предприятия, используется не на полную мощь, и зачастую это происходит из-за неумения многих горняков обращаться с ней. Уровень технико-экономического руководства шахтами также оставлял желать лучшего.